ее лицо, одновременное с радостью. Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру. Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Тогда он вспоминал о только что проклятом суетном городе, как о некой полной жизни, вне которой он и ничего-то делать не может. Тогда ему, поскольку это противоречило его загородной программе, он не всегда осознавал это конкретно, хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может, и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут, и свободы своей он из-за этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал, и это была почти деятельность, составлять списочки всех этих выплывающих и накапливающихся дел и делишек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывая и совсем уж мелочи. Он переписывал эти списки в различных последовательностях пунктов. То по важности, то по времени, то по удобству маршрутов. Он развивал пункты и делал пометки в скобках. Не забыть спросить, не забыть сказать, сделать вид, что забыл. После чего он вспоминал еще одно – чуть ли не самое важное дело, и списочек приходилось переписывать заново, чтобы это дело заняло свой порядковый номер.